Глава вторая. Будильник прозвонил на 20 минут раньше. Лариса сонно прищурила глаза, разглядывая циферблат с подсветкой, и с досадой хлопнула по кнопке, обрывая пронзительный звон. Бред какой-то. Она ведь ставила будильник на привычные 6:30. Или вчерашняя размолвка с Владом настолько выбила ее из колеи, что она ошибочно поставила стрелки на 6:10. Да ну, к черту! Все к черту! И будильник, и несуразно раннее утро, и испохабленный очередной ссорой вчерашний вечер. Засыпать вновь, когда до обычного подъема осталось меньше 20 минут, показалось бессмысленным. Лариса выбралась из теплой, но неуютной без Влада постели, умылась и отправилась на кухню. Ёжась от утренней прохлады и кутаясь в легкий, мало спасающий от холода халатик, она торопливо зажгла две газовые конфорки и уже после этого включила чайник. 6:17. Если бы не глюк будильника, она бы еще спала оставшиеся 13 минут. От этой мысли невыносимо захотелось обратно в постель. Спать, спать, спать. Эх, погрузиться бы в долгий глубокий сон, в котором нет рабочих будней, будильников, вымерших за ночь кухонь, опустевших заварочных чайников с присохшими к стенкам чаинками, вечерних ссор и уже ставших почти привычными раздумий на тему «Кто прав, кто виноват на сон грядущий». Лариса вздохнула и оглянулась на шум закипающего чайника. Секунду поколебалась, раздумывая, заварить ли чай или сэкономить время, ограничившись растворимым кофе, и выбрала последнее. Усевшись за стол с чашкой горячего кофе, она, вопреки своему собственному запрету не курить натощак, щелчком выбила из лежащей на столе пачки сигарету. Слишком много всяких мыслей в голове, таких уже постоянных и привычных, что временами начинало казаться, будто в голове ничего и нет, кроме этих самых дум. Начало мыслей — Влад, конец мыслей — Влад. Замкнутый круг их отношений. Лариса отпила кофе и машинально одним движением пролистала студенческую тетрадь, оставленную с вечера на кухонном столе. Вчера ей почему-то взбрело в голову завести нечто вроде «тетради расходов». Впрочем, идея эта вполне полезная, если, конечно, не забывать вносить в нее траты и не ограничиваться в начале месяца двумя-тремя до смешного лаконичными записями. Проездной — 500 рублей, колготки — 100, мелкие расходы, вся остальная зарплата. А то потом оставшиеся 3 недели будешь судорожно вспоминать, что вошло в эти мелкие расходы, беззастенчиво сожравшие почти целую зарплату. Собственно говоря, подобные тетради и заводятся ради того, чтобы, наконец, расшифровать загадочное инкогнито пресловутых мелких расходов. Вчера она аккуратным разборчивым почерком внесла записи о покупках с указанием цен в графе «Напротив». Интересно, насколько хватит у нее терпения? Усмехнувшись, Лариса перевернула страницу и размашисто написала на заманчиво чистом листе. «Влад — дурак!» Отголосок вчерашней ссоры. Ей не удалось высказать вслух то, что хотелось бы. Может, оставлять Владу утренние записки с такими вот лаконичными, но емкими записями? Если, конечно, он вернется. А, впрочем, и что ты в нем нашла? Это был излюбленный мамин вопрос. И правда, что я в нем нашла? Лариса усмехнулась, глядя на дотлевающий кончик сигареты. Вопрос был риторическим, задававшимся за последний год не единожды. Ответа не подразумевалось, как на любой риторический вопрос. Неужели их с Владом отношения дотлевают так же безнадежно, как сигарета, грозя в скором времени осыпаться пепельным столбиком. Хм, а ведь уже почти и не грустно от подобных мыслей. Лариса выбросила в форточку окурок и одним глотком допила остывший кофе. Остатки резервных 20 минут, подаренных неожиданно свихнувшимся будильником, догорели вместе с сигаретой. Рабочий день протекал более чем банально. Почему-то по дороге на работу возникло стойкое ощущение, что день, начавшийся с производившего не вовремя будильника и сохранившегося кислого осадка после вчерашней ссоры, пройдет со звездочкой. Так, со звездочкой Лариса называла дни, которые несли мелкие или крупные неприятности. Количество звездочек варьировало от степени и глобальности неприятностей. Но нет. Выдался обычный рабочий день, последний на этой неделе. Утро, расписанное по минутам, превратившееся в своеобразный ритуал. 9:00 – планерка у шефа. 9:15 – обсуждение с коллегами за чашкой чая минувшей планерки. Шеф добрый, шеф злой, в зависимости от того, не повысил ли тот вновь планку отчетности. 9:25 – возвращение на рабочее место. И дальше – поиск новых клиентов, переговоры с уже имеющимися, прием претензий, переадресация тех же претензий жалобщикам, как между собой сотрудники называли отдел рассмотрения претензий, передача заказов дизайнерам и так далее. В качестве небольших перерывов – пятиминутные перекуры, пара чашек чая и более-менее сносный обед в буфете. Обычный рабочий день специалиста по продажам в небольшом рекламном агентстве. В меру напряженный и насыщенный, который вылился в вечер так равномерно и быстро, как остывший чай из чашки в раковину, и по уже давно устоявшейся традиции закончится, пятничный вечер должен визитом к родителям. По дороге Лариса заскочила в кондитерский магазин за пирожными для младшей сестры Алены и купила в салоне связи телефонную карту для мамы. Покупая карточку, подумала о том, что Влад за весь день ни разу не позвонил. Впрочем, это не удивило. Он практически никогда не делал первым шаг к примирению. Этот вечер в кругу семьи был похож на предыдущие пятничные вечера, как брат-близнец. Мама хлопотала наседкой, пытаясь скормить Ларисе недельную норму домашних разносолов. А та категорически протестовала. Отец невозмутимо ужинал, степенно поднося ко рту ложку, и лишь изредка усмехался в усы, наблюдая за сражением жены и старшей дочери. И опоздание Алены к столу являлось обязательной составляющей выученного и отработанного до автоматизма сценария всех пятничных вечеров. Первая часть сценария всегда отыгрывалась без запинки. «Лара, ты совсем ничего не ешь». «Я ем». Лариса возмущенно фыркала и демонстративно зачерпывала ложкой из тарелки, чтобы мама хоть ненадолго сменила излюбленную тему. Но молчания мамы хватало ненадолго. «Лариса, у тебя почти полная тарелка. Тебе разве не нравится, как я готовлю?» «Нравится, очень нравится. Но я не слон, съесть столько. Я сыта». Тут уже фыркала мама, скептически пожимая плечами и передразнивая дочь. «Сыта! Клюнула, как цыпленок, и сыта!» «Ты, как стала жить отдельно, похудела страшно. Наверное, совсем ничего не ешь. И все в сухомятку. Давай, положу добавки». «Нет!» В тот момент, когда кулинарные страсти достигали своего апогея, на сцену выступал отец. Он степенно откладывал в сторону ложку, промокал салфеткой усы и спокойно, невозмутимо осаживал жену. «Оля, оставь ее! Ну что ты в самом деле? Не хочет она больше! Значит, и правда не хочет! Девочка взрослая, за свои желания и нежелания отвечает. Гляди, добьешься того, что Ларка вообще перестанет к нам приходить!» И незаметно подмигивал дочери. Чего это она перестанет к нам приходить?» Мать упирала руки в бока и разворачивалась к усмехающемуся отцу. «Закормишь ее?» — пояснял тот. «Закормишь! Ее закормишь! Смотри, какая тощая!» Мама, следуя сценарию, привычно возмущалась, и на этом кулинарная сцена заканчивалась. Далее шла вольная интерпретация с импровизациями, но в рамках полюбившегося сценария. И этот вечер в кругу семьи тоже не стал исключением. Уже блестяще была отыграна обязательная кулинарная сцена. Лариса, мысленно ужасаясь тому количеству еды, которое она, потакая маме, в себя затолкала, покорно ожидала чай. Чай пить совсем не хотелось, но он являлся обязательной составляющей вечера. Только вот Алена сегодня задерживалась немного дольше, чем обычно. Усвистела на свидание, обещала не задерживаться. «Ну, Аленкино обещание, тьфу, слова на ветер!» — проворчал отец не то чтобы сердито, но недовольно. «Дождется, когда-нибудь сниму ремень и приучу к порядку, и пусть не вопит о том, что уже взрослая. Взрослыми можно считать тех, кто научился нести ответственность за свои слова и поступки». «Николай, она просто задерживается. Ну, мало ли что. Знаешь, как это у молодых бывает? Свидание. Время бежит незаметно, на часы не смотрят, про обещания забывают. Придет. Любишь ты ее выгораживать». Отец метнул сердитый взгляд на маму, которую же разливала чай по чашкам. «А потом первое за сердце хватаешься. Что-то с Аленой. Почему ее так долго нет? Отходить ее раз ремнем. Может, надолго пропадет охота циркачить». «Ну что ты сейчас разошелся? Совершенно на пустом месте. Сам заводишься и меня накручивать начинаешь. Она обещала прийти к ужину и придет. Что ж, немного задерживается, но скоро явится. Лара, пей чай и пирог попробуй. Для тебя пекла». «Спасибо», — девушка улыбнулась матери и тоскливо покосилась на пирог, который без сомнений был вкусным, но только вот места у нее в желудке для него не осталось. «Алена так и не познакомила вас со своим новым женихом?» Видимо, Лариса затронула больную тему, потому что мама тут же горестно вздохнула. Отец недовольно сдвинул брови и с усердием принялся мешать сахар в кружке. «Не познакомила. Тайны все, тайны. От всех разговоров лишь отмахивается». Родительское беспокойство было понятно. Зная удивительную способность младшей дочки периодически влюбляться, раз и навсегда в разных типов, и по причине неземной любви пропускать занятия в институте, а то и попадать в неприятные ситуации, родители гораздо спокойнее чувствовали бы себя, если лично познакомились с новым ухажером Алены, которого та описала так. «На этот раз хороший парень». «Познакомит. Если у них все серьезно, значит, познакомит». Дуя на горячий чай, постаралась успокоить мать Лариса, прекрасно понимая, что это ей вряд ли удастся. Слишком много всяких финтов успела выкинуть Алена раньше. Эгоистичная ветреная девчонка. «Ларка, может быть, тебе и сестре она расскажет, что за парень и как далеко зашли их отношения? Беспокоюсь ведь?» И отец, хоть и не подает виду, тоже волнуется. «Да, отец? Знаем лишь то, что он уже достаточно взрослый и работает то ли каким-то финансистом, то ли менеджером. А вдруг он женат, и Алена это от нас скрывает или сама не знает, как бы она не ввязалась в неприятности?» «Ладно, попробую с ней поговорить». Вяло согласилась, дабы успокоить мать Лариса, отлично зная, что Алена больше того, что сама захочет, не расскажет. Если она влюблена, то ничего компрометирующего и неприятного про объект своей любви не сообщит просто потому, что в этом состоянии ей все видится в радужных цветах. Послушать Алену? Так влюбляется она лишь в идеальных принцев. А они почему-то впоследствии совершенно случайно оказываются идеальными негодяями. «У тебя-то как?» — перевела мама разговор с младшей дочери на Ларису. Отец, до этого молча прихлебывавший чай и делавший вид, что ему нет дела до женских разговоров, внимательно прислушался. Дела старшей дочери, которую он видел раз в неделю, интересовали его больше, чем амуры младшей, бывшей, так сказать, на глазах. «Нормально», — пожала плечами Лариса. «Завтра корпоративный выезд на природу. Шеф в добровольно-принудительном порядке решил собрать нас на шашлыки. Будем праздновать день рождения нашего агентства». По поводу праздника разговоры в организации ходили уже целый месяц. Директор решил не скупиться и развернуть пиршество на широкую ногу. Все же, как-никак, трехлетие компании. Для этих целей в Подмосковье на один день сняли пансионат. Пригласили музыкантов и ведущего, тщательно обсудили меню с поварами и до мелочей продумали сценарий праздника. Делалось все это большей частью не ради того, чтобы сотрудники агентства хорошо погуляли, а ради извлечения коммерческой выгоды. В списке гостей фигурировали влиятельные персоны, с которыми руководство надеялось в неформальной обстановке завязать деловые контакты. Так, в качестве приглашенных значились руководители нескольких крупных предприятий, представители довольно известных фирм и одной широко разрекламированной страховой компании. Всю последнюю неделю сотрудников агентства тщательно инструктировали по поводу завязывания на празднике контактов с нужными людьми, которые могли в будущем принести немалую коммерческую выгоду родному рекламному агентству. Начальство брало на себя крупных рыб. Сотрудникам рангами ниже доставались рыбы помельче. Кесарю — Кесарева, пекарю — Пекарева. Ходили также слухи, усиленно подтверждаемые директором на планерке и подкрепляемые его мольбой-напутствием сотрудникам «держать марку», что приглашен вице-президент довольно известного банка, крупной финансовой поддержкой которого шеф надеялся заручиться, некто Вадим Юрьевич Дахновский. Ни фамилия, ни имя отчества Ларисе ни о чем не говорили. Однако шеф произносил фамилию Дахновского с благоговейным придыханием. Видимо, уповал на этого Вадима Юрьевича почти как на Бога, в надежде получить от его банка кредит под особо выгодные проценты. «Так что я завтра гуляю и завязываю знакомство с важными дядями». «Так шеф просил, даже, можно сказать, умолял». Весело рассмеялась Лариса и отставила пустую чашку. Смеялась она по поводу одной причины, упоминать о которой сейчас не стала. Влад, наслушавшись от Лары рассказов о предстоящем мероприятии с приглашенными важными персонами, затеребил ее просьбами достать приглашение и для него. Тоже надеялся завязать нужное его небольшому бизнесу знакомство. Ларисе не доставило особого труда выполнить просьбу, и в итоге на завтрашнее мероприятие они собирались отправиться вдвоем, если бы не вчерашняя ссора. Приглашение так и осталось у Ларисы. И теперь Влад, думая о завтрашнем празднике, наверняка кусал себе локти. Вполне возможно, что, спохватившись, сегодня вечером он начнет названивать с целью перемирия, а то и вовсе явится собственной персоной. Только вот Лариса решила, что мобильный телефон она отключит. А дверь, если Влад все же приедет, не откроет. Это будет ее маленькая женская месть. Пусть Влад знает, как ссориться с ней. Не возьмет она его с собой на праздник, и все, поедет одна. «Чему это ты?» улыбаешься». Заметив, что дочь мечтательно подперла ладонью щеку и загадочно улыбается своим мыслям. С подозрением спросила мама. Отец, сдвинув на переносице брови, тоже посмотрел на Лару с любопытством, но промолчал. «Да так, собиралась ехать с Владом, а теперь поеду без него. Пусть знает». Опять поссорились. «Так, сейчас, похоже, начнется вторая часть спектакля, именуемая «Не понимаю, что ты нашла в этом Владе». Антракт с чаем закончился. Алена еще не вернулась, а значит, на сцене будет разворачиваться действие с Владом, тоже обязательное в сценарии пятничных вечеров. «Да нет, с чего ты взяла?» предприняла Лариса попытку вычеркнуть из сценария нелюбимую сцену. Только, к сожалению, у мамы она являлась любимой, после кулинарной, естественно. «Что такое «да нет»? Либо «да», либо «нет». Лариса, мне не нравятся твои отношения с Владом, и ты мое мнение знаешь. Что он тебе даст? 1,5 года уже мозги тебе парит, а жениться даже не думает. Не понимаю, почему ты так в него вцепилась? Уже давно могла бы выйти замуж за другого, порядочного человека. А ты в этого Влада... Ма!» Недовольно поморщилась Лариса и оборвала мать, оседлавшую своего конька. Пилить дочь по поводу ее близких отношений с непорядочным мужчиной. «Давай сейчас не будем. Моя жизнь, и мне решать, как ее устраивать». «Да ты и не хочешь ее устраивать. Вцепилась в этого Влада, и с другими мужчинами уже не знакомишься, как будто он тебе муж, этот Влад». «Вот завтра и буду знакомиться», — рассмеялась Лариса. «Следуя напутствиям шефа, буду завязывать контакты с важными дядечками на благо родной конторы». «Лучше бы на благо себе, а не конторы знакомилась». Недовольно поджала губы мама. Лариса усмехнулась. Мысль закадрить важную персону веселила своей нереальностью. Не для нее, Лары, подобные романы. Но не обладала она, как сама считала, ни неотразимой внешностью, способной наповал сразить объект, ни женской цепкостью и хваткостью, ни алчностью охотницы за тугими кошельками, ни другими качествами, необходимыми для достижения такой цели — выйти замуж за богатого и влиятельного человека. Но мама, похоже, считала иначе. И она опять завела знакомую песню. «Вот что твой Влад...» Лариса демонстративно тяжело вздохнула и процедила сквозь зубы. «Опять начинается!» Мама, видимо, решила отыграть сцену с Владом до конца. И отыграла бы, если бы в это время не пришла, наконец, Алена. «Привет!» Младшая сестра появилась на кухне, как была, в куртке, не обращая внимания на ворчание родителей по поводу того, что опоздала к ужину. Она присела на свободную табуретку и тоном капризного ребенка спросила у Ларисы. «А пирожные принесла?» «Принесла», — усмехнулась Лара и кивнула в сторону холодильника. «После ужина попробуешь». Пирожные выпекали в небольшой частной кондитерской, расположенной неподалеку от Ларисиной работы. Алена, однажды попробовав их, заявила, что вкуснее ничего не ела, чем несколько обидела мать, которой тоже иногда пекла. И теперь в каждый визит старшей сестры ожидала обязательный гостинец. Коробка с пирожными оставалась едва ли не единственным крепким звеном, связывающим родных, но таких разных сестер. «А я не хочу ужинать», — сообщила Алена. «Меня уже накормили». Последняя фраза должна была послужить пусковым механизмом для долгого и надоедливого возмущения мамы, оскорбленной тем фактом, что ее дочь ела в каком-то кафе или ресторане, когда дома столько всего вкусного и полезного наготовлено. Но Лариса опередила мать, невозмутимо заявив младшей сестре: «А раз накормили, то и пирожных, думаю, тебе тоже не захочется», и подмигнула отцу в ответ на его одобрительную усмешку. «Не будешь ужинать, не получишь сладкое», с готовностью ухватилась за подкинутую ей правильную реплику мама и отвернулась к плите, чтобы подогреть суп. «Я суп не буду», протестуя, завопила Алена, но в ответ получила лишь новое замечание отца. «Сними куртку и руки вымой. А вопить хочешь ты суп или не хочешь, будешь своим кавалером. А после и пирожные получишь», — поддакнула отцу Лариса, провожая взглядом младшую сестренку, выбравшуюся из-за стола и прошествовавшую к двери с достоинством оскорбленной королевы, переодеваться и мыть руки. «Артистка». «Циркачка, а не артистка», — вздохнул отец и тихо добавил: «Сами виноваты. Мы же ее и избаловали». Да и как было не избаловать? Алена в детстве часто болела, и поэтому ей, как младшей и болезненной дочке, доставалась большая часть родительского внимания. К тому же она родилась на удивление красивой девочкой. Аленина красота привлекала внимание еще с детства. Вначале родственников, маминых подруг и просто случайных прохожих на улице, которые, не скрывая восхищения, вслух любовались маленькой нарядной куколкой. Родителям мстило такое внимание к их дочери, и они еще больше баловали Аленку, покупая той красивые платья, дорогие игрушки и потакая любым ее капризам. Неудивительно, что впоследствии младшенькая выросла в эгоистичную, капризную и ветреную барышню. К своим 20 годам Алена прочно установила для себя жизненное кредо, что мир создан лишь для того, чтобы вращаться около нее. Ее яркая красота расцвела, как утренние розы, и девушку баловали вниманием и подарками еще больше, только теперь влюбленные в нее мужчины. Лариса же, в отличие от сестры, не обладала столь привлекательной внешностью, была скорее просто миловидной девушкой, чем красивой. Осознание того, что младшая сестра превосходит ее и внешне, и по количеству оказываемого ей внимания, наложило на Лару свой отпечаток, спровоцировав некий комплекс неуверенности в отношениях с мужчинами. Но в качестве компенсации было сильно стремление добиться карьерных успехов. Окончив институт с красным дипломом, Лара устроилась в тогда еще только организующееся рекламное агентство и за довольно короткий срок прошла по служебной лестнице от помощника менеджера до ведущего специалиста отдела продаж. И тогда же, сразу после получения диплома, она реализовала свое желание самостоятельности, переехала из родительского дома в маленькую однушку. И с тех пор, как Лара стала жить отдельно, большая часть связующих ее с младшей сестрой звеньев рассыпалась. Слишком разными, если не сказать противоположными, были Алена и Лариса, и слишком мало оказалось у них точек соприкосновения. Одной из новых точек стала пятничная коробка с пирожными.